Глава 19. Дождавшись, когда дыхание Трофима станет ровным и глубоким, я бесшумно выскользнул из комнаты. Ночной воздух был холодным и чистым. Он приятно остужал разгоряченную кожу. Я двигался по территории кампуса как тень, используя физическое усиление. Каждый шаг был бесшумным, каждое движение выверенным. Я чувствовал, как мышцы отзываются на малейшую мысль, готовые к прыжку, к рывку, к бою. Моей целью был академический лес, место, где студенты практиковались в выслеживании и борьбе с магическими тварями. Ночью он был другим. Место, где студенты практиковались в выслеживании и борьбе с магическими тварями. Ночью он был другим, диким, опасным, идеальный полигон. Лес встретил меня хором ночных звуков и морем запахов. Влажная земля, прелая листва, терпкий аромат смолы и что-то еще, тонкий, едва уловимый запах озона, признак высокой концентрации магии. Я закрыл глаза, сосредоточившись на анализе аур. Сначала растение. Вот светящийся в темноте гриб. Я видел, как пульсирует в нем жизненная сила, как тонкие нити энергии тянутся от шляпки к корням, впитывая магию из почвы. Он не просто светился, он заманивал. Мелких ночных насекомых, которые, сев на него, становились частью его питательного рациона. Дальше животные. Я уловил движение в кустах. Маленький, похожий на ласку зверек с серебристой шкуркой. Его аура была комком чистого животного страха, смешанного с голодом. Он искал добычу, но при этом сам боялся стать ею. Я мог прочитать его инстинкты, его следующий шаг. Я двигался дальше вглубь леса, создавая для себя полосу препятствий. Тело двигалось с хищной грацией, которой позавидовал бы любой зверь. Прыжок через широкий овраг, который обычный человек не преодолел бы и с разбега. Бесшумно взлетел на высокую ветку старого дуба, чтобы осмотреться. Двигался сквозь густой подлесок, не издав ни звука, не сломав ни одной ветки. Это был танец. Танец хищника, познающего свои возможности. И тут я его почувствовал. Что-то большое, что-то сильное. Оно было недалеко, скрывалось в тени скал. Его аура была не похожа на ауры мелких зверьков. Она была темной, тяжелой, древней. В ней чувствовалась не просто жажда крови, а территориальная ярость. Это был настоящий хищник, хозяин этого леса. Я замер, сливаясь с тенью дерева. Я не собирался нападать, я наблюдал, анализировал. Его аура была сложной, многослойной. В ней были отголоски земли, камня, но в основе лежала чистая, первозданная теневая магия. Он был не просто зверем, он был порождением этого места. Я смотрел, как он движется. Его огромное тело, казалось, было соткано из сгустившейся тьмы, переливающейся, словно жидкий обсидиан. По шкуре пробегали багровые всполохи, похожие на сбоящие магические глифы, а воздух вокруг него заметно вибрировал, искажаясь под давлением чужеродной, неправильной силы. Он ступал плавно и абсолютно бесшумно, не как крадущийся хищник, а как нечто, чему не было нужды касаться земли, чтобы перемещаться в пространстве. Я впитывал информацию, учился. Это было лучше любой лекции. Проведя в лесу несколько часов, я вернулся в комнату так же незаметно, как и ушел. Трофим спал, не подозревая ни о чем. Я лег на кровать, чувствуя приятную усталость в мышцах и ясность в голове. На следующий день лекционный зал был погружен в привычный полумрак, нарушаемый лишь светом магических проекторов. Анна Веденская стояла за кафедрой. Ее холодная расчетливая красота, как всегда, приковывала взгляды. Но сегодня ее лекция была иной. Она говорила не о классификации демонов, а об охотниках, об исключениях. В истории Академии ее голос был ровным и четким, проникая в сознание каждого студента. Были те, чей дар выходил за рамки стандартной классификации. Их способности были уникальны и опасны не только для врагов, но и для них самих. Я слушал, и холодный интерес шевельнулся внутри. Она говорила обо мне, о таких, как я. Вспомним Ростислава Колокола-Колокольцева. На проекторе появилось старое, выцветшее изображение сурового мужчины со шрамом на щеке. Его дар был в манипуляции звуком. Он мог разбивать глифы звуком, доводить демонов до безумия одной нотой. Но он был одержим жаждой силы. Он пытался поглотить звуки самого разлома, и его собственное тело, не выдержав вибраций, превратилось в пыль прямо на тренировочном полигоне. По залу пронесся тихий вздох. Я же лишь усмехнулся про себя. Глупец. Силу нужно не поглощать бездумно, а ассимилировать. Или Лилия Мотылек-Туманова. На экране появилось лицо красивой девушки с печальными глазами. Она не просто пряталась в тенях. Она становилась тенью. Могла проходить сквозь стены, перемещаться между измерениями. Ее считали величайшим шпионом империи. Но однажды она просто исчезла. Из своей запертой комнаты в собственном доме. Говорят, она не смогла найти обратный путь и теперь вечно блуждает где-то в междумирье, между реальностями. Ее история задела что-то глубже. Междумирье. Это слово отозвалось во мне странным далеким эхом. Во время лекции я чувствовал на себе ее взгляд. Он не грел, он препарировал. Анна Веденская видела во мне не просто студента. Она видела исключение, изучала, анализировала. Но не только она. Я чувствовал и другие взгляды, более теплые, но не менее настойчивые. Вероника Смирнова, сидевшая через несколько рядов, смотрела на меня с вызовом и едва скрываемым желанием. Евгения Морозова с холодным расчетом и любопытством. Каждая из них видела во мне что-то свое, шанс, оружие, загадку. Лекция подходила к концу. «Помните», — закончила Анна, и ее взгляд остановился на мне. «Чем уникальнее дар, тем выше цена, и не каждый способен ее заплатить». Она выключила проектор, и в зале зажегся свет. Но я все еще сидел в полумраке ее слов, чувствуя, как моя собственная уникальная сила отзывается на них. Она была права. Цена будет высокой, но я был готов ее заплатить. Слова Веденской были не просто лекцией, они были зеркалом, и я намеревался рассмотреть свое отражение как можно ближе. Сразу после занятий я направился в архив Академии. Это было огромное тихое помещение, где пахло старой бумагой, пылью и застывшим временем. Лабиринт знаний, в котором можно было найти что угодно, если знать, где искать. Я искал секцию, посвященную нестандартным магическим проявлениям. Мои обостренные чувства помогали ориентироваться. Я словно ощущал нужные книги, их ауры, наполненные отголосками древних знаний. Именно это чувство и привело меня в один из самых дальних и пыльных уголков архива. И там, за столом, заваленным старыми фолиантами, я увидел ее. Евгения Морозова. Ее серебристые волосы были собраны в пучок. Несколько прядей выбились и падали на лицо, но она их не замечала, с головой уйдя в чтение. Ее аура была спокойной, глубокой. Синее, как ночное небо. Она была настолько сосредоточена, что не заметила моего приближения. На столе перед ней лежала книга с пометкой «Исключительные случаи в истории охотников». Я подошел бесшумно и остановился рядом с ее столом. «Тоже ищете способы переписать историю, Морозова?» — тихо спросил я. Она не вздрогнула. Медленно подняла голову, и ее глубокие синие глаза встретились с моими. В них не было удивления, лишь спокойный, анализирующий интерес. «Историю не перепишешь, Воронов», — так же тихо ответила она. «Но из нее можно извлечь уроки, особенно когда история имеет свойство повторяться». Она кивком указала на стул напротив. Я сел. «Исключение», — сказал я, глядя на обложку книги. «Заинтриговала лекции профессора Веденской?» «Не только», — она отложила книгу в сторону. «Мой дед всегда интересовался подобными вещами. Сила, выходящая за рамки, — это всегда риск, но и всегда возможность». Ее взгляд был прямым, честным. Она не играла, в отличие от своей подруги. Она вела деловой разговор. «В моем роду тоже был один. Исключение», — произнесла она, и эти слова прозвучали в тишине архива особенно весомо. Я напрягся, но внешне остался спокоен. «Вот как? И что же с ним стало? Превратился в пыль или затерялся в междумирье?» Евгения покачала головой. «О нем мало что известно. Он был магом Земли, как и все Морозовы, но его сила была иной. Он мог не просто управлять камнем, а говорить с ним, чувствовать память Земли. Он покинул империю около 100 лет назад. Сказал, что ищет что-то, что было утеряно во время разлома. Больше о нем никто не слышал. Она смотрела на меня, и я понял, что она не просто делится семейной историей. Она делает ход, показывает мне свои карты. Демонстрирует, что ее предложение о союзе не пустые слова. «Интересно», — только и сказал я. «Да», — согласилась она, — «очень. Особенно для того, кто сам является исключением». Она встала, собирая книги. «Подумай над этим, Воронов. Наш союз может дать тебе не только политическую поддержку, но и ответы». Она развернулась и бесшумно ушла, оставив меня наедине с этой новой информацией. Предложение дома Морозовых только что обрело совершенно новый вес. Они предлагали не просто союз. Они предлагали ключ. Ключ к пониманию моей собственной природы. Вернувшись в комнату, я застал Трофима за сортировкой каких-то старых академических ведомостей. Идеально. «Троф, нужна твоя помощь», — сказал я, бросая сумку на кровать. «Мне нужна вся информация, которую ты сможешь найти об одном из Морозовых. Имя неизвестно. Покинул империю около 100 лет назад. Был исключением». Трофим присвистнул, откладывая бумаги. «Ого! Вот это задачка! Морозовы свои секреты хранят лучше, чем имперский банк золота. Официальные архивы будут чисты, как слеза младенца». «Меня интересуют неофициальные». Я сел напротив него. «Меня интересуют слухи, донесения, закрытые отчеты. Все, что помечено грифом «секретно» или «к уничтожению». Трофим потер руки. Его глаза загорелись азартом. «Это мой профиль. Но одному мне не справиться. Нам нужно в главный архив, и не просто в читальный зал». Этим же вечером мы были там. Трофим, используя свои связи и пару хитрых уловок, провел нас в хранилище ограниченного доступа. Воздух здесь был еще более спертым, а на стеллажах лежали не книги, а запечатанные сургучом контейнеры и пыльные папки. «Ищи все, что связано с Морозовыми и датировано примерно 100 лет назад», — скомандовал я. Трофим принялся за работу, его пальцы летали по каталогам. Я же закрыл глаза и сосредоточился. Я не искал конкретный документ, я искал след. Энергетический отпечаток, который оставляет могущественный маг. Я тянул свою силу, прощупывая пространство, ища резонанс. «Туда!» Я указал на самый дальний и темный стеллаж. «Верхняя полка, там что-то...» «Холодная, старая». Трофим пыхтя притащил лестницу. Через несколько минут он спустил вниз тяжелую, покрытую пылью папку без опознавательных знаков. Внутри был всего один пожелтевший от времени лист. Официальный отчет о самовольном оставлении территории империи гражданином Игнатом Семеновичем Морозовым. Ничего интересного. «Пустышка», — разочарованно протянул Трофим. «Не совсем». Я коснулся листа. Под слоем официальных чернил я чувствовал другой, почти стертый магический след. Печать имперского совета. Очень высокого уровня допуска. Здесь было что-то еще. Ищи перекрестные ссылки. Номер дела, дата. Ищи все, что связано с этим из архивов совета. Трофим снова погрузился в каталоги. Через полчаса напряженной работы он нашел не сам документ, а лишь упоминание о нем в реестре уничтоженных дел. Номер дела совпадал, и рядом стояла пометка. «Агент Янтарь. Личный контроль», — прочитал Трофим шепотом. Его глаза округлились. «Что это значит?» «Я замер. Янтарь. Цвет глаз Ирины Ларионовой. Холодный, как лед, пот прошиб меня. Это не было совпадением. Это значит, Троф», — медленно произнес я, чувствуя, как все части головоломки начинают складываться в единую пугающую картину, «что наша директриса играет в эту игру гораздо дольше, чем мы думали, и ставки в ней гораздо выше».